Ночь четвертая. И все никак не могли расстаться, строя планы на будущее и всяческие предположения. Знала, что приятелям хочется остаться и осмотреть особняк, но я этого не могла позволить. Только не ночью. Только не так, подвергая их неизвестной опасности и гневу потомственного. Может быть, позже, когда я разберусь, что это заявление такое аристократичное поселилось в моем доме, но не раньше. Клариса Стил отчалила первой, недовольно поджав губы на прощание. Следом за ней, подгоняемые моей мамой, скрылись в промозглой тьме друзья. Я пожалела, что в особняке нет телефона или инета, да и сотовая связь ловит через раз. Мне не хотелось оставаться одной в загадочном доме. И как только моих родителей ничего здесь не пугает. Загадка. Я юркнула в холл с твердым намерением запереться в спальне и не вылезать оттуда до утра, когда заметила, что моя мать все еще стоит в дверях. «Ну ладно, так уж и быть. Не оставлять же тебя на улице в такую сырость!» Послышалось за моей спиной. Я с открытым от удивления ртом увидела, как мать распахивает перед кем-то двери. Я с немым удивлением увидела Луна. Кот, нагло задрав хвост, прошествовал в широко распахнутые двери. Ну и самомнение. Будь котяра повыше, он бы непременно задел притолку горделиво поднятым носом. Котик вошел и... тут же сел посреди дверного проема, осматриваясь и мешая закрыть двери. Не на ту напал. Моя мама, подев ногой под мохнатый зад, придала котику легкое ускорение в сторону холла и непреклонно захлопнула за ним двери. Пушистая кость сделал вид, что и сам собирался уже осмотреть особняк. Ну и характер. Делая вид, что ему здесь все не нравится, котяра соизволил пройти вглубь дома. Я не стала говорить матери, что нужно было нападать этому наглецу в противоположную сторону. Сыро или нет, он великолепно ночевал до этого на улице и теперь мог бы вполне прекрасно переночевать в оранжерее или сарае. А пышно сзады величественно прохаживался по комнатам, оценивая обстановку. Презрительная морда котяры прямо так и говорила. «Бедненько, скромненько, но чистенько». Я не сразу разглядела, но на шее у кота висела странная манишка. Присмотревшись, я различила мусор. Самое что ни на есть помоечные отбросы. Вероятно, обжора лазил по помойкам в поисках дополнительных калорий, без которых он вконец отощает. И когда только успел. Судя по всему, рыская среди отбросов, мохнатый паразит влез головой в целлофановый пакет. Тот запутался в мусоре и потянул весь доступный улов за собой. Сейчас на манисте болтались. Старые кости, радужно сверкающий обломок CD-диска, гирлянда картофельных очистков в обрамлении пучков травы и вишенкой на торте этого убожества – рыбий скелет. Он свисал прямо с груди орденоносца. От кошачьих регалий явственно разило гнилью и нечистотами. Я невольно поморщилась. Навязчивый гость костям, а обещание себе любимой – это святое. Я метнулась на пустую кухню, выхватила из-под салфетки оставленные для меня экономкой бутерброды и направилась в собственную спальню, с твердым намерением поесть за закрытыми дверями и лечь спать. Жалобная мяу, умирающего от голода существа, остановила меня в дверях. Я медленно обернулась, злобно глядя на вымогателя. В холодильнике ничего пригодного для кота не оказалось. Все было съедено днем, пока я неизвестно где бродила. Разве что только пучок салата, кем-то забытый на полке. Нюхнув зелень, котик сделал вид, что его сейчас вытошнит, хотя на самом деле мутило меня от голода. Пришлось пожертвовать своими бутербродами, шлепнув на пол поднос и высыпав туда содержимое тарелки, оставленное заботливой миссис Стил. Потому что вопль умирающего от голода уже заставлял звенеть люстру и трансформировался в четко различимое. «Жрауть! Жрауть! Жрауть!» С отчетливым «ну и подавись» я швырнула котику подачку и, схватив из хлебницы чертовый сухарь, быстрым шагом направилась в свою комнату. Свечи стремительно гасли одна за другой, догорая до конца. Еще не хватало мне бродить по пустому темному дому. Именно из-за спешки я не увидела, как котик за моей спиной заинтересованно обнюхал рыбный паштет на бутербродах и энергично стал закапывать под нос. Меня он догнал уже на лестнице и, как к себе домой, завалился в мою комнату, Я запоздало вспомнила о насущном. «Только попробуй мне тут гадить по углам. Мигом в окно вышвырну». Котик сделал удивленную морду и оскорбленно приставил лапу к рыбье костной манишке, как бы говоря. «Я? Да никогда в жизни. Вы меня с кем-то другим путаете». Разумеется, я ему не поверила. Решив, что наглый как-нибудь перетопчется, в конечном итоге могу выгнать его в коридор, я вгрызлась в сухарь и проглотила его, словно собака подачку. Голод это практически не утолило, но заставило поутихнуть. Я собиралась забраться в постель и не вылезать из нее до самого утра. По крайней мере, пока не рассветет, и меня не перестанут пугать темные углы, таинственные шорохи и скрипы, а также призрак потомственного аристократа, притаившегося в музыкальной комнате. Когда переоделась, обнаружила котика уже на кровати. Блохастый наглец вытянулся во всю свою неизмеримую длину и вальяжно возлежал на одном боку, подперев лапой жирную морду. Глаза масляно щурились, хвост нетерпеливо бил по постели, когти другой лапы довольно жамкали покрывало. В спальне рокотал портативный четырехлапый вулкан. «Ага, сейчас. Я дочь своей матери». Изо всех сил встряхнув покрывало, я подбросила наглую морду к потолку, тем самым вышвырнув вон из постели, а сама юркнула под одеяло, лелея надежду вскоре заснуть. Не тут-то было. Пушистый жердяй наотрез отказался сдавать позиции, повторно запрыгнув на кровать и навалившись на меня всем своим немалым, всей деревней кормленным весом. Тяжесть в ногах, с боков, да когда ж ты уляжешься? И поверх одеяла еще можно было бы терпеть. Что не давало заснуть, так это стойкий, шибающий в нос запах помойки. Если бы я не лежала в обонятельном нокауте, это амбре непременно сбило бы меня с ног. Мало кто может сносить всепроникающий дух гниющих отбросов рядом. Я вытерпела всего ничего времени. Резким движением сорвав с себя одеяло, я схватила удивленного кота за шкирку. Гигантский котик повис у меня на руках, цепляясь ногами за пол. Пришлось подхватить его под раскормленное пузо. Я не собиралась отказываться от задуманного. Подхватив свечу, я пинком открыла дверь в ванну. Благо горничная здесь прибрала и затащила туда вонючий мохнатый мешок. Заткнув сливную дыру, с размаху крутанула оба крана. Прижимая к боку ароматного котика, выплеснула в ванну целый флакон жидкого мыла. От хлеставших из крана струй пена взвелась до потолка. Я удовлетворенно смотрела на дело рук своих. До шокированного котяры не сразу дошло, что я задумала. А когда котик сообразил, было уже поздно. Он помойной тряпкой на подрагивающих от усилиях руках нависал над водой. Наглец попытался избежать головомойки. Скорчил умильно жалостливую гримасу в стиле кота в сапогах из мультика. Я только злобненько улыбнулась ему в ответ и разжала ноющие ладони. Пролетая мимо меня в мокрость, коварный хвостатый гад умудрился извернуться и, закоптив воротник моей ночной рубашки всей своей неподъемной, много лет кормленной тушей, утянуть меня в пенные глубины. Мы с котом вынырнули синхронно. Я, отплевываясь от пены, он злобно рыча. По горящему бешенством взгляду я поняла, что теперь у котика первое в списке на уничтожение. Только вот я тоже не собиралась сдаваться. Схватив кусок мыла, набросилась на мокрого котика, чудом нависавшего над водой. Нырнуть он нырнул, да быстро вынырнул, повиснув в растяжке на бортиках ванны. Я вцепилась в мусорный ошейник и рванула на себя, одновременно с этим другой рукой намыливая наглеца. Ничего. Этому засранцу немного мыла не помешает. Много тоже. Котик выл, возмущаясь подобным издевательством, и извивался. Ночь четвертая, глава первая. Особо подлый, хитрый и скользкий прием с моей стороны и в руках сорванный помойный ошейник. Намыленный котик летит прямо в воду, а я на пол. Я брезгливо отбросила мусор. Удивительно, но мокрый котик и в самом деле был тощ, поджар и недокормлен. Замерев, я сидела на полу. А из воды уже вставал котик. Та же наглая морда. Та же, да не та. Клыкастая ухмылка, презрительно сморщенный нос, прищуренный зеленый раздевающий взгляд. Но мускулистое тело, Косая сажень в широких плечах и очень знакомая мокрая блондинистая челка, спадающая на бесовской глаз. И пена. Мыльная пена, медленно сползающая вниз по кубикам пресса. Все ниже и ниже, по гладкому лоснящемуся от мыла и совершенно обнаженному телу оборотня. В темноте ванной огонь свечи сверкнул и вспыхнул неугасимым пламенем вожделения в глазах оборотня. Вертикальные зрачки расширились, рассматривая, впитывая каждую деталь картинки, представшей перед ним. Я отчетливо вспомнила слова потомственного. «Теперь этот миленький, маленький котик придет за тобой». «Ничего себе маленький!» Холод на груди возвестил, что мокрая и совершенно прозрачная от воды ночная рубашка прилипла к телу, а ледяные мурашки на спине рассказали мне о том, что я не по-детски влипла. Ночь четвертая, глава вторая. Первое, что пришло в голову — бежать. Но куда? Выйти ночью из комнаты? Ни за что. Да я и двух комнат не пройду, потеряюсь. А все потому, что у моего отца застопорился ремонт особняка. Было по меньшей мере 4 разных плана дома, и ни один не совпадал с реальной архитектурой здания. То есть точного плана особняка не существовало. Вот тебе и слухи о том, что в доме в один день может быть 72 комнаты, а в другой всего 64. Некоторые поговаривают, что после того, как особняк покинул последний наследник Хантеров, исчез бесследно. Дом решил строиться самостоятельно. Он пожирает заблудившихся в нем людей и пристраивает к особняку все новые и новые помещения. Вспомнив 4 разных плана дома, невольно поверишь в подобное. Днем еще можно было опознать комнаты по мебели и их назначению, или узнать крыло дома, в котором ты находишься. Достаточно просто выглянуть в окно, и ты поймешь, какая это часть особняка. Но ночью, в кромешной темноте, понять, где ты, шансов нет. А что, если это и в самом деле правда? Комнаты появляются и исчезают. Тогда я могу сгинуть в невидимой части дома навечно, и никто меня никогда не найдет. Про то, что дом может сожрать меня, а потом выстроить аккуратную комнатку-спаленку со шторками и рюшами, думать не хотелось. Но выбора-то не было. Оборотень вдоволь насмотрелся на мокрую ночнушку и принялся медленно, брезгливо отряхивая ноги, вышагивать из ванной. Мне срочно нужна была помощь и защита. Я знала только одного достаточно сильного чародея, который мог бы справиться с потомственным оборотнем. И к тому же обещал меня защитить. Выставив вперед лапы с когтями, оборотень прыгнул. Ноги отреагировали быстрее, чем мозг. Потомственному перевертышу попались в объятия только воздух и пустота. Ни то, ни другое он не смог схватить. Как и меня, на полусогнутых вылетевшую в коридор. К груди я прижимала скрюченными от страха пальцами огарок свечи и коробок спичек. План был такой — добраться до планов, а уж потом, забившись в угол, совместить все 4 чертежа и, подсвечивая бумагу снизу, пройти прямиком в музыкальный зал по тем комнатам, что то совпадает на всех 4 планах. То есть никогда не меняются и присутствуют во все времена и эпохи. Именно рядом с фортепиано я чаще всего видела призрак аристократа. Мой единственный шанс — найти его до того, как меня найдет оборотень. Стараясь даже не дышать, я скользящей походкой, не сжигая света, стала красться к цели. Только когда я не смогла спуститься на первый этаж и попасть в святая святых ремонта, кабинет отца, я поняла, что в этом доме ночью план может быть только один. Никаких планов. Лестница на первый этаж исчезла. Но я не знала, где я и в каком из коридоров нахожусь. Зайти в одну из комнат я просто боялась. Неизвестно, что или кто в ней притаился. Да и скрип двери мог привлечь внимание оборотня и выдать мое местоположение. Я бродила по бесконечным коридорам, все больше и больше паникуя и впадая в отчаяние. Ночь четвертая, глава третья. Когда нервы окончательно сдали, я осознала и смирилась с тем фактом, что потерялась. Я была не в курсе, где я и как долго блуждаю во мраке, отчего было еще страшнее. Очень не хватало присутствия рядом друзей, их поддержки. Каждый из них непременно бы придумал несколько способов, как отсюда выбраться, используя свои знания о потустороннем мире и необъяснимых явлениях. Мне же, несмотря на знания магии, ничего в голову не приходило. Бесконечными коридорами я встречалась впервые. Никогда я еще не чувствовала себя такой несчастной, простой, слабой человечкой, добычей всякого сильного мага. Всхлипнув, я на ощупь двинулась вперед. Спустя еще какое-то время до меня дошло, что свеча и коробок спичек еще при мне, и я могу зажечь свет, чтобы не плутать во мраке. С тусклым светом стало еще кошмарнее. Одной свечки не хватало, чтобы осветить бесконечный коридор. Оба его конца так и не были видны. А из-за дрожащего огонька я и вовсе перестала различать что-либо. Мир скукожился до размера пятна света. Более того, сгустилось присутствие чего-то ужасного, притаившегося на самой границе черноты. Резко стало холодать. В темноте пар вырывался изо рта рваными клочками. Я представила, как где-то там, во мраке, припавший к земле для прыжка, зверь также прерывисто дышит, выталкивая из легких облачка пара. Похолодев от ужаса, я глубоко вдохнула и затаила дыхание, медленно и размеренно вдыхая через нос, чтобы успокоиться. Напряжение сжало грудь, сдавило виски. Каждой клеточкой кожи я ощущала угрозу. В мертвом морозном воздухе пахнуло дымом. Моих дрожащих ноздрей коснулся аромат мяты, тимьяна, чабреца и корицы. Теплый запах дома. Чай, домашние пирожки, защита и понимание. Безопасность. Втянув ноздрями воздух еще раз, я сорвалась с места и понеслась туда, откуда, как путеводная нить к свету, из этой гибельной тьмы летела струйка дыма. Нечто неслось за мной следом. Я чувствовала спиной эту обжигающую и опаляющую, будто кипящая лава, ненависть. Вещи за моей спиной, отброшенные невидимой рукой, взлетали к потолку и, рассыпавшись в щепки от силы удара, падали на пол. Всхлипнув, я запетляла по бесконечным коридорам, полным мрака, словно заяц-беляк, убегавший от лисы. Сколько бы раз я ни оглядывалась, за спиной никого не было. И от этого становилось еще страшнее, потому что опасность не была известна. В очередной раз обернувшись, я увидела, как из-за поворота вылетел оборотень. Огромный снежный барс. Он бесшумно несся по коридору, нагоняя меня. Хотя такие огромные мохнатые лапы, как у него, должны были создавать невероятный тык-дымс. Я не слышала ни единого звука. Снежный барс скользил бесшумно, словно призрак. Ни топота лап, ни хрипа дыхания. Большой котик играючи догонял меня. Я облегченно вдохнула дым горящих трав. Он уже заполнял все пространство коридора. Дверь. Кажется, это дверь в музыкальную комнату. Я выбралась из лабиринта комнат. Дом выпустил меня. От облегчения я готова была рыдать. Развернуться, повиснуть на мохнатой шее барса и рыдать в мягкую шерсть бесконечно. Со всего размаху я ударилась в створки дверей, внутренне содрогаясь от ужаса. Что, если они закрыты? Ночь четвертая, глава четвертая. Подергала ручку. Так и есть. Заперто. Я в страхе обернулась, прижалась спиной к дверям. Большой котик легко, будто невесомый, оттолкнулся и в один большой прыжок обернулся в обнаженного блондина. Сердце мое ушло в пятки. Я заскреблась лопатками в дверь, надеясь просочиться сквозь доски. Свеча, догорая, валялась на полу, пачкая ковер воском. Уронив ее, я обожглась, но от страха даже не почувствовала боли. Оборотень, видно забыв, что перевоплотился в двуногий облик, прыгнул. И в этот момент двери за моей спиной открылись. Я полетела на пол и ударилась затылком о чьи-то колени. Задрав голову вверх, не увидела ничего, кроме летящих мимо кубиков пресса и... Я зажмурила глаза, чтобы не видеть это «и». В следующий раз я открыла глаза, когда услышала грохот и синхронные ругательства. Обернувшись, я с ужасом взглянула через плечо. Мне предстала еще более занятная картина. Настолько небывалая, что я вся внутренне похолодела. Сердце замерло, дыхание сперло, а душа, заледенев, ушла в пятки. Про волосы, которые зашевелились на голове и встали дыбом, я умолчу. Я пыталась вздохнуть и не могла. Потомственный лежал на потомственном. Оба парня угрожающе рычали. И рык этот нарастал по восходящей. Недобро сощурив глаза, чародей рассматривал оборотня, а тот, скаля клыки, оценивал внезапно появившегося вместо добычи аристократа. Потомственный чародей на трофей для гарема ну никак не тянул. Но и незваный явившийся в особняк оборотень из древнего рода тоже не мог считаться желанным гостем. Я всхлипнула, сумев наконец-то набрать в легкий воздух. А в следующий миг мир словно взорвался. Взбешенные внезапно неприятной встречей, потомственные кинулись друг на друга с кулаками, когтями, зубами и сверкающей магией наперевес. Конкуренты вовсе не шутили, дрались по-настоящему, потому что это была древняя изначальная ненависть, как у кошки с собакой. Этакая неприязнь между оборотнями и чародеями, лелеемая из поколения в поколение. Ненависть, передаваемая из клана в клан, из фамилии в фамилию. И мое присутствие в виде переходящего приза только обостряло старый конфликт. Оборотню я нужна как гаремная игрушка, а чародею как помощница в поисках правды. Вот они и устроили черти что. Однако меня их разборки не касались. Я просто тихо радовалась, что спаслась. Нечто незримое, несущееся по черным коридорам, до меня не добралось и не успела схватить. Я огляделась. Это и в самом деле была музыкальная комната. Вот именно, была. Потому что откатавшихся по всему помещению аристократов во все стороны летели щепки музыкальных инструментов и мебели. Они даже умудрялись ковры и настенные гобелены располосовать на ленты и поджечь неугасимым фаерболом. Я же в шоковом состоянии сидела на полу и наблюдала всю эту жуткую картину апокалипсиса, медленно осознавая, что чародей и оборотень громят мой особняк. Из ступора меня вывела щепка от разбитого стула, что прибольно треснуло в лобик, а также летящие вслед за ней более крупные обломки, например, половина контрабаса. Оба парня бросились на перерез смертельному снаряду. Аристократ накрыл меня своим телом, а оборотень, врезавшись в летящий струнный инструмент, отбросил его с опасной траектории полета. У каждого потомственного, похоже, был свой подход, но меня эти тонкости уже мало интересовали. Взгляд был прикован к тьме. До меня внезапно дошло. Двери в темный и опасный коридор открыты нараспашку. И там в глубине сгущается тьма. А свеча на полу погасла от чего-то недоброго присутствия. Все это промелькнуло в мозгу за какие-то доли секунд. Я вскочила и бросилась к двустворчатым дверям. Захлопнула их, привалилась и тут же отлетела от резкого сильного удара. Створки вновь распахнулись, а я моментально очутилась на полу, отбив разом обе булки. В тот же миг потомственные, неким шестым чародейским нюхом почуяв неладное, навалились на двери и решительно захлопнули их перед носом таинственной опасности. Ночь четвертая, глава пятая. Мы втроем прижались к створкам. Они не просто так ходили ходуном. От каждого удара нас отбрасывало чуть ли не на полметра. Хотя мы вжимались в дерево изо всех сил. Я-то ладно, полукровка. Меня любой слабенький демон соплей перешибет. Но мускулистый оборотень и далеко не слабый чародей тоже не могли удержать двери. Втроем, покрываясь потом, мы из последних сил держали створки. Задвижка за моей спиной, не рассчитанная на такие нагрузки, уже трещала. По напряженным лицам потомственных я поняла, что они, переглядываясь, готовятся к последней схватке. Так жутко мне еще никогда не было. Я уже боялась не только за свою шкуру. Аристократа, хоть уже давно мертвого, мне было жалко. Привидение тоже умирает. Да и котик как-то не заслужил быть разорванным в клочья неведомым ужасом. Он всего лишь поддался своим естественным инстинктам. Увидел доступную добычу, разгуливающую без тонны защитных заклинаний, ядовитых зелий и оберегов. И, разумеется, среагировал. С его точки зрения я сама виновата, что не береглась и выставляла себя на показ. Он оборотень, то есть перевертыш. До мозга костей, несмотря на то, что потомственный, какой с него спрос? Хотя это его не оправдывало, я не была дурой и прекрасно осознавала, что живу в опасном магическом мире. В конце концов, людям тяжелее, они только подозревают о сверхъестественных проявлениях. А я, будучи ведьмой, прекрасно знаю о них. Нечто, закопошащееся дверью, прямой пример этого. Предупрежден, значит вооружен. Ну что мне стоило смастерить парочку противооборотневых оберегов? Корила я себя за глупость. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Мы даже не сразу поняли, что все прошло. Так и стояли, вжавшись в дверь и недоуменно переглядываясь. а когда осознали, облегченно сползли по двери на пол. Я была не в лучшем состоянии. Растрепанная, в мокрой липнущей к телу ночнушке, с дрожащими от усилий руками и ногами. Парни выглядели так же, но делали вид, что они в порядке. Аристократ с ободряющей улыбкой посмотрел на меня. Я несмело улыбнулась в ответ. Взгляд чародея скользнул по моей груди. Покраснев, потомственный поспешно отвернулся. Котик же, недовольный взглядами конкурента, резко выдохнул через ноздри. Впервые в жизни я засмущалась, стянув рубашку на горле, прекрасно осознавая, что практически голая. Не то чтобы я стеснялась наготы. Магия темных фраз отучает стесняться своего тела. Одни ночные шабаши ведьм чего стоят. Где практически всегда, достигнув определенного порога, все ведьмы оголяются, дабы закрепить чары в лунном свете. Но почему-то перед аристократом было стыдно предстать в столь мокром, взъерошенном и непотребном виде. Я медленно, стараясь не выпрямляться, стала вставать с пола. У меня это не очень получалось. Больше походила на ожившего и поднятого зомби. Не успела я к собоку выпрямиться, как чародей дернулся еще сильнее. Покраснел и потянулся к завязкам своей шелковой рубашки. После трех торопливо расстегнутых пуговиц начала краснеть и я. А Терри-сан, как истинный аристократ, набросил свою рубашку мне на плечи, искоса глядя на просвечивающие части ночнушки и пряча глаза. Я благодарна и с явным облегчением замоталась в предложенную одежду. С неимоверной скоростью просунула руки в рукава. И как только нашла их в такой спешке. И застегнула рубашку на жемчужные, между прочим, пуговицы. Одежда аристократов — это вам не хухры-мухры. Скрыв свое неглиже, я ощутила себя в безопасности. Словно не шелк обволакивал меня, а крепкое кольцо рук аристократа. Теперь я почувствовала себя увереннее. Все потому, что я резонно предположила. Чем меньше котик видит соблазняющую приманку, тем меньше реагирует. Помогло не очень. Оборотень по-прежнему с вожделением смотрел на меня, а аристократ, сжимая кулаки, на него. Тем не менее, Барсик, сокращенно от Снежный Барс, злобненько сощурил зеленые глаза, запоминая обидчика, отобравшего у него добычу. Между потомственными образовалось нечто вроде шаткого перемирия. Спонтанно продолжить драку они уже не могли, а повод сызнова начать потасовку еще не подвернулся. Так они и ходили по разоренному помещению, словно два отталкивающихся друг от друга магнита, недобро поглядывая на противника. Никто не решался выйти из музыкальной комнаты. Теодор Хантер задумчиво рассматривал изломанную, все в трещинах и торчащих щепках дверь. Я, можно сказать, читала его мысли. Аристократ думал, насколько безопасно оставлять дверь без присмотра? И не надо ли выглянуть наружу и проверить, где то существо штурвалось сюда? Или даже открыть створки и дать ему решительный бой, чтобы в следующий раз неизвестная сущность не подкараулила и не застала врасплох? Видно было, что чародей всерьез думает о моей безопасности и немножко о своей. Тревожь его только собственная шкура, он давно бы вышел и проверил, кто за дверьми шалит. Не придумав ничего иного, чародей скастовал пару защитных и несколько боевых заклинаний. Но открывать засов и подвергать меня опасности так и не стал. Котик же поступил совершенно иначе. Нагнулся и заглянул в замочную скважину, предварительно ее понюхав. Оно и правильно, если кто-то материальный там есть, оборотень со своим сверхобонянием его точно унюхает. Но, по-видимому, там никого не наблюдалось и не ощущалось, потому что котик выпрямился разочарованный. По обиженному выражению лица сразу становилось видно, что он недоволен всей этой ситуацией, например, неудачной охотой на беззащитную ведьму. И не прочь подраться с кем-нибудь, выместив свою досаду на первом попавшемся под его лапы. Да только за дверью никого, а значит, ему придется оставить при себе свое недовольство. На чародея он больше не кидался. Вероятно, противники были примерно равны по силе, и аристократ запросто мог намылить перевертышу шею. Да, парни оказались полными и абсолютными противоположностями. Я так же, как они, бродила по комнате, растерянная и испуганная. Котик первым не выдержал гнетущей тишины комнаты, в которой мы оказались заперты. Ночь четвертая, глава шестая. Что это было? Недовольно дернув хвостом, спросил он, никому конкретно не обращаясь. Не знаю. ответила я, покосившись на одну из боевых ипостасей перевертыша. Хвост и остроконечные уши с кисточками были ему, как ни странно, к лицу. Терри тоже безразлично пожал плечами. Замкнутое помещение бесило потомственных. Это видно потому, как они мерили шагами комнату по кругу, словно пираньи в аквариуме. Я же, истовая любительница до всего докопаться, начала прикидывать в уме разные варианты. Что за дрянь завелась у меня в доме? И не порождение ли это особняка на самом деле? То самое, что всех жрет и выстраивает новые комнатки. Но то, что гналось за мной, по ощущениям больше походило на живое, до предела выбешенное и разозленное, но живое нечто. Пока парни, каким-то чудом сговорившись, на пару осторожно выглядывали в коридор, Барсик с половиной контрабаса наперевес, а Терри с острым смычком, видно привычное для него оружие рапира или шпага. Я сидела, размышляла и не находила ни одной причины, зачем бы сверхъестественная сущность гналась за мной, хозяйкой дома. А вдруг я тут вообще ни при чем? Что, если ужас гнался не за мной, а пришел сюда по иную душу? На кого выгодно натравить невидимое глазу паранормальное явление? Мое детективное воображение понеслось вскачь. Кто-кто в музыкальной комнате живет? Кто-кто в ней, родимой, по ночам появляется? На наследника особняка. Вот на кого охотилась эта дрянь. Даже если аристократ не умрет от страха перед неизвестностью, по причине того, что призрак и уже умер, силушкой нечто не обделено. Тогда чародею пришел бы конец. Эта сверхъестественная сущность точно изгнала бы призрака из этого мира. Будь отпрыск Хантеров здесь в одиночку, ему нипочем с подобным не справиться. Я уже по-иному, более благодушно взглянула на котика, с явной признательностью во взгляде. Не будь здесь оборотней, я не сомневалась, нечто добралось бы и убило наследника. Только вот котик почему-то не выдержал подобного благодарного внимания к его персоне, засмущался и отошел от меня на безопасное расстояние. Ишь ты, какие мы стеснительные. Я опасливо выглянула в приоткрытые двери, возле которых крутились удивленные потомственные. Ничего опасного там не оказалось. Самый обычный темный и пыльный коридор. Только воск, которым я испачкала ковер, исчез. И свеча вместе с ним. Но тогда я почему-то не придала этому значения. Несмотря на отсутствие видимой опасности, Терри решительно закрыл дверь на засов, предложив дождаться утра. Хотя котик так и рвался проводить меня в спальню. Между чародеем и оборотнем установилось хрупкое, как стекло, перемирие. Чародей старался не отходить от меня далеко, опасаясь провокации перевертыша. В конце концов, он обещал защищать меня от этого маленького беленького котика и его брачных поползновений. Оборотень всем своим видом показывал, что потерял ко мне всякий интерес. Но нет-нет, да и посматривал в мою сторону с явным вожделением в бесстыжих кошачьих зенках. И вообще, пробравшись в особняк, оборотень вел себя нагло, словно у себя дома, а не в гостях у потомственного чародея. Короче, ни о каких манерах оборотни слыхом не слыхивали. Мой неугомонный мозг сразу же заняла новая идея. А как котик вообще сюда пробрался сквозь бастион, истисы и прочие охранные заклинания потомственных? Ночь четвертая, глава седьмая. Надо это выяснить, чтобы некоторые наглые и пушистые любители гаремов не шастали по особняку. Хотя это будет прикольно, если котик нарвется на нечто, и оно хотя бы приструнит его, если не уничтожит. Соблазн выпустить котика в коридор погулять был очень велик. Только что-то здесь не складывалось. Зачем насылать нечто на давно мертвого наследника? Ведь охота велась на его младшего брата, одного из близнецов. И тут меня осенило. Нет, устранить хотят именно наследника. А несчастного ребенка убили, чтобы подставить Терри. У меня как пелена с глаз упала. Ребенок не преграда. Старший наследник — вот препятствие, которое они преодолеть не смогли. Да, видно, не срослось. И они натравили на него потусторонние силы, что гнались за мной по коридору. И в конце концов смогли избавиться от наследника, убив его. Стоп. У меня в голове все спуталось. Кажется, друзья говорили, что наследник не умер, а исчез. Ведь Терри призрак. Появляется в музыкальной комнате каждую ночь, просит помочь. И, наверное, даже не в курсе, что умер, да? Или нет? Тогда как? Я уже совсем ничего не понимала. Только эта тайна стала во 100 крат привлекательней из-за своей загадочности. Я должна во всем разобраться. Ведь мне и моим родителям в этом дурдоме еще год жить. И самое главное, надо выяснить, что это за злые силы мечутся по ночам. Какого они рода и как от них избавиться. Да побыстрее. Пока они не напали на моих родных. Здесь мне без помощи не обойтись. И как бы мне ни хотелось впутывать в это новых друзей, придется заручиться их поддержкой. Как минимум в плане информации. Об особняке и паранормальном они знают чуть ли не больше меня, темной ведьмы. Да какое задание мне дали на дом? Найти письма и дневники прежних обитателей дома. А Терри просил найти все завещания. Как удачно складывается. Только боязно как-то в темноте и в одиночку шариться по заброшенным комнатам особняка. Не ровен час еще на что-нибудь напарюсь. Вот я вышла ночью из комнаты и вляпалась. Сплошные опасности, загадки в этом доме. Правильно миссис Стил делает, уходя из особняка до заката. Возможно, экономка тоже видела нечто и перепугалась. Насланное проклятие или потустороннее чудовище, если оно порождение темной магии, может преследовать свою жертву и после смерти. Почувствовав себя растерянной, я нерешительно села на софу. Но если наследник не умер, а исчез? Как тогда Терри стал призраком? От всех этих мыслей и кучи вопросов без ответа у меня разболелась голова, и я сама не заметила, как свернулась клубком на софе и заснула. Болезненный сон, перемежающийся с кошмарами, мучил меня час за часом до самого рассвета. Время от времени я просыпалась и в полудреме искала Терри. И находила его то у подоконника, то на полу в окружении зажженных свечей и чадящих трав. Вокруг него, сплетаясь из спирали дыма и отблесков пламени, велись защитные заклинания. Найдя чародея взглядом, я, успокоившись, засыпала до нового кошмара. В какой-то момент я, наполовину мокрая и замерзшая, почувствовала, как меня укутали в огромное меховое одеяло. Стало теплее. Заодно отступили и кошмары. Тихий говор надо мной убаюкал снова, потому что среди едва различимых слов я узнала голос Терри. Проснулась я в музыкальной комнате, замерзшая и свернувшаяся калачиком на софе. Котик, скрутившись в такую же улитку, привалился ко мне рядом. Он уже был в обычной своей ипостаси жирного, как бурдюк с водой мохнатого шара. Терри нигде не было, он исчез. Вернее, развоплотился, ведь это делают все привидения с первыми лучами рассвета. Напоминанием о нем служили запахи трав и отзвуки защитных заклинаний. Как и обещал, аристократ охранял меня всю ночь напролет.